Сидит девочка, закрыв лицо рукой, она вся трясется в беззвучном плаче. Слезы просачиваются у нее между пальцев, капают на нагрудник черного фартука, а другой рукой она судорожно мнет край этого фартука, словно падая в пропасть, пытается ухватиться за что-нибудь. Осторожно, тихонько касаюсь ее плеча. «Отчего ты плачешь?» Девочка резко отнимает руку от лица. Смотрит на меня злыми, ненавидящими глазами. «Тебе чего надо?» — хрипло говорит она сквозь плач. «Ненавижу вас всех, всех, всех до единой! Так ненавижу, что ж вот здесь в горле давит!» «И меня ненавидишь?» — удивляюсь я. А удивительно мне потому, что эту девочку, Соню Павлихину, я почти не знаю, как и она, наверное, почти не знает меня. Она пансионерка, учится в первом отделении нашего 5 класса, а я во 2-м отделении. Мы знаем одна другую по фамилии и в лицо. Но мы еще никогда не сказали друг с другом ни одного слова. За что же ей меня ненавидеть? Соня Павлихина смотрит на меня пристально, глаза в глаза. Потом она неожиданно притягивает меня к себе. Я сажусь рядом с нею на подоконнике. Она обнимает меня, кладет голову ко мне на плечо. Со внезапной откровенностью отчаяния, вот так иногда человек, долго молчавший, выкладывает свое горе первому встречному. Соня Павлихина рассказывает мне про свою беду. Вчера, в воскресенье, у пансионерок был день свидания с родными, день родных. Сколько раз Соня просила, молила свою маму, чтобы та не приезжала к ней на свидание сюда, в институт. И за все эти 4 года мама не была здесь ни разу. Они виделись только летом, на каникулах, когда Соня приезжала к маме. Соня знала, если маму увидят они, это добром не кончится, будут неприятности. Но недавно Соня болела корью. Мама узнала об этом. Ну, конечно, не удержалась, приехала. Ведь у мамы нет никого на свете, кроме Сони, как и у Сони, никого, кроме мамы. Мама такая слабенькая, тихонькая, ее всякий пьяница может обидеть. А мама не умеет, вот не умеет и все, прикрикнуть на кого-нибудь, выгнать хулигана вон из лавки. Я мало понимаю в путанном Сонином рассказе, где почему-то буянят пьяные хулиганы, которых надо уметь выгнать вон из лавки, а Сонина мама этого не умеет. Но Соня Павлихина так плачет, так судорожно сжимает мои руки, что я понимаю, случилась страшная беда. Ну и мама не выдержала, приехала из Поневежа, она живет в Поневеже, чтобы своими глазами увидеть меня после кори, чтобы хоть 1 часок нам с ней вместе побыть. До того мы с ней обрадовались встрече, обнимаемся, плачем, никого вокруг не видим. «Ну а они, — говорит вдруг Соня со злобой, — они видят, они все видят. Гляжу, а они все на мою маму уставились. И я на нее смотрю, — всхлипывает Соня. Платье на маме. Я его всю жизнь помню, такое старенькое. Рукава не модные, не буф, а в обтяжку, как дудочки. А шляпка, ох и шляпка! Наверное, мама ее у кого-нибудь из знакомых на этот день заняла, чтобы принарядиться. Не модная, с облезлым крылышком. А туфли!» Соня с отчаянием хватается за голову. Сидит мама и ноги под стул поджимает. Такой срам, Господи! Да в чем же срам-то, Соня? А бедность наша, бедность, по-твоему, не срам? Столько лет я скрывала, Ну, конечно, они не думали, что я богатая.